Глава 33. Новые проблемы. С хромым тигром я рисковать не стал и на всякий случай свернул трупу шею, повернув голову на полный оборот. Уж не знаю почему, но как-то даже отвращения от подобного действия не получил. Возможно, все дело в том, что трупов я накромсал уже немало. Ну да ладно. С подобными травмами зомби не живут, так что восстать этот тип не должен. Ну и МП-5 я себе прибрал. Также вернулся к ларьку с мороженым и чисто на всякий случай свернул шею и этому трупу. Лучше перестраховаться. Следующей целью моей программы стал тот парень, что следит за рабами и заодно мониторит входы-выходы на этаж. Возвращаться к тому же месту, где выловил Тодда, я не стал, а зашел на техническую лестницу, используя ключи, которые снял с трупа бандита. Уже там поднялся на 4-й этаж, откуда вновь увидел всю картину под собой. Последний тип, Джон, вроде стоял все там же, несколько нервно поглядывая по сторонам. К слову, соответственно имени, он явно не был японцем. Первый раз вижу кого-то другой национальности в этой вот анимешной рисовке. Ну да не суть. Он, очень удобно для меня, стоял практически под самыми перилами. Можно было прыгнуть ему прямо на голову, или же... Я оглядел свой этаж, быстро найдя дорожки для боулинга. Там были полки, на которых хранились шары. Я нашел самый тяжелый, на нем было число 16. Навскидку, в районе 6-7 килограмм должен весить. Наверное. Ибо для меня что 6-й, что 16-й шары, различия по ощущениям совсем минимальны. Впрочем, пофиг. Вернувшись на нужный участок балкона, я без всяких затей взял шар двумя руками, замахнулся им над собой, после чего бросил вниз и чуть вперед. Мой навык метания меня не покинул и приземлился бандиту ровно на макушку, со звуком напоминающим хруст корки, сброшенного с высоты арбуза. Только хрустел не шар для боулинга, а голова бедолаги Джона. Тело шлепнулось на пол с глухим влажным звуком, а его мозги вытекли из расколотого черепа. Вслед за телом на 3-й этаж спрыгнул и я, сопровождаемый шокированными взглядами рабов. «Где еще один?» Тут же повернулся я к Тодда, который пусть и был шокирован, но все же не настолько. Когда я прихлопнул первого, здесь, в холле, оставались 4 якудза. А когда вернулся и выловил этого мужика для проведения диверсии, их было уже 3. «Он ушел проверять другого наблюдателя», — четко ответил мне мужчина, немного кривящийся от разбитой губы. Видимо, туда и прилетело. «Далеко?» «Нет, скоро должен вернуться». «Откуда?» Подхватил я с пола окровавленный шар для боулинга. «Оттуда!» — указал он пальцем на проход, ведущий к кинотеатру. Практически сразу после этих слов с той стороны и правда вышел расслабленно держащийся мужчина. Тут же он замер, рассматривая открывшуюся картину, и уже было потянулся к пистолету, спрятанному за поясом, как брошенный мной шар ему несколько помешал. Расстояние тут было не маленькое, 60 метров, но с моей нынешней силой не проблема. Еще один труп. Может, мне вновь вернуться к метанию? Лук — это, конечно, хорошо, но сейчас я тот же Синбон смогу кинуть сильнее, чем выстрелить стрелу из лука. Надо будет проверить. Тодда, вновь решил я поэксплуатировать этого типа. Где сидит второй наблюдатель, знаешь? Тот закивал. Тогда веди. Тот быстро вышел из кучки рабов и пошел в нужную сторону. «А те двое?» — раздался голос от мужчин. «Они же вернутся и убьют нас!» «Не вернутся!» — бросил я через плечо и пошел вслед за проводником. Идти до нужного места было недолго. Это был очередной туалет, только теперь прилегающий к кинотеатрам. «Стой здесь!» — тихо скомандовал я Тодда, после чего ненавязчиво ворвался внутрь. «А?» Повернулся ко мне бандит, однако тут же умер от попадания ножа между глаз. «Откуда нож?» «Забрал с трупа Шимуры. Ему уже ни к чему, а мне вот пригодится». Остался босс. «Ну-с, Тодда». Подхватывая у бандита винтовку, куда менее навороченную, чем у Шимуры, вернулся я в коридор. «Теперь мне надо знать, где сидит их главный». Сглотнул тот, заглянув в приоткрытую дверь, и увидел труп с дыркой между глаз. Нож я забрал. «Я провожу». Я вновь пошел за мужиком. Наш путь прошел мимо того самого холла, где валялся труп с разможженной головой. К слову, рабы все еще нерешительно мялись на месте. Неплохо их замордовали. Хотя так даже удобнее. «Так, вы все оставайтесь здесь. Тут же отдал ей команду. «Если не будете мешаться под ногами, то будете свободны». «Хорошо!» — кивнул какой-то мужик под 40, покосившись на огнестрел в моих руках. «Кто вы такой?» «Боец из лагеря Саитера», — пожал я плечами. «Мы из группы тут мимо проходили. Решили глянуть в ТЦ. Но оказалось, что тут окопалась эта шваль. В общем, я решил принести немного добра в мир и всю эту самую шваль поубивать нахер. Очень прошу мне не мешать». Мужчина молча прикрыл глаза и замолчал. «Ну и хорошо». Я продолжил следовать за Тодда. «Он должен быть за этой дверью». Ткнул он пальцем в запертую дверь в конце коридора. Здесь, как я понял, располагалась административная часть торгового центра. «Хорошо». «С ним должны быть девушки», — скривился Тодда. «Если это возможно, то будьте аккуратнее, пожалуйста». «Я постараюсь», — кивнул я, воплощая в руке дымовую гранату из инвентаря. Мужик округлил глаза, глядя на настолько явное проявление способностей, но промолчал. Я тихо и аккуратно подошел к двери, используя талант тихих шагов, после чего оценил этой самой двери крепость. Ширпотреб, сделанный из металлических отходов и алюминия. Положив винтовку на пол, я как следует замахнулся пустой рукой, без всяких церемоний пробил кулаком дверь на вылет, после чего в образовавшееся отверстие закинул дымовуху, а следом, на всякий случай, еще одно. Очень надеюсь, что этот тип не начнет на панике стрелять своими фаерболами во все стороны, убивая заложниц. Но даже если начнет, не мое дело. Если предыдущих врагов я вынес, что называется, на стелсе, даже толком на глаза не попадаясь, то в этот раз так вряд ли получится. А сталкиваться с магом в прямом бою мне как-то не хочется. Из-за двери раздался многоголосый кашель, а из дыры повалил темного цвета дым. Я встал чуть в стороне за косяком, готовясь к чему угодно. Спустя десяток секунд дверь распахнулась, и в нее тут же вылетело 5 шариков, размером с те, что используются для пинг-понга. Они попали в стены и пол коридора, практически тут же прожигая в них небольшие углубления, заходящиеся огнем. «Ты еще пожар тут устрой, придурок!» Еще несколько секунд было тихо, однако долго Ямикадзе Ярой дышать дымом оказался не способен, и из прохода начали появляться обильно кашляющие женщины. Одеты они были... Вернее, будет сказать, что они были не одеты, ибо ничего кроме нижнего белья на них не было. И то не на всех. Он пустил их вперед? Видимо, чтобы стену между собой и возможным неприятелем создать. После 3 девушек, наконец, вышел в коридор единственный одетый мужчина. С огненными протуберанцами, горящими на кончиках покрасневших пальцев, он выглядел достаточно грозно, однако я просто и незатейливо ткнул ему тростью с выдвижным клинком в голову. Шарики на кончиках пальцев сразу же взорвались, превращая ладони бандита в ничто и откидывая того взрывной волной обратно в задымленную комнату. Это было... просто. Все же стелс рулит. Даже винтовка не пригодилась. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. Ну-ка. Предмет – билет синтеза. Позволяет вам применить его во время следующего синтеза для определения функционала синтезируемой способности. Шаблоны. Придание свойств огня. Выделение пространства. Управление энергией. Независимое управление. Автономная система. Фух, сколько шаблонов. У него и правда сильная способность, ибо у тех, что были до него, их всего было по 3. С приданием свойств огня все понятно. Выделение пространства, видимо, позволяло заполнить свойством те самые шарики, а не обволочь огнем руку. Управление энергией. Не знаю, как это конкретно работало в отношении его способности, но, видимо, надо было. Независимое управление для одновременно 10 выделений? Наверное. Автономная система, похоже, позволяла его шарикам летать вперед на достаточно большое расстояние так, чтобы эти самые шарики не развеивались, как только чуть-чуть отлетели от пользователя. Ну, неплохо. Мне нравится. Из этого явно можно что-то интересное своять. А сколько за него там мне очков дали? Казино. Уровень 1. Очки удачи. 134. Энергия. 172. Смотреть подробности. Фух. У меня ведь было 98,5 очков энергии. Получается, с местного босса мне упало ни много ни мало целых 76 очков. С небольшим. А всяких мразей охотников убивать выгодно, черт побери. Так, дамочки. Вернул я клинок внутрь трости, силой ударяя пяткой по полу. Звук вышел очень громкий, А я порадовался, что трость была сделана из титанового сплава, а не какой-то фигни. Слушай меня. Пятеро женщин в неглиже замерли и повернулись ко мне. Когда они только выбегали из комнаты, я как-то не обратил внимания, но... Они реально были весьма симпатичны. Не Саека, конечно. Совсем нет. Но что-то уровня той же Рей точно. Только еще и со зрелым шармом. Так, ладно, хватит любоваться. Вы теперь свободны. Просто и незатейливо сказал я. А якудза? Нахмурилась одна из девушек. Темноволосая дамочка с волевым взглядом и синяками на запястьях. Судя по всему, она была связана. Все мертвы, пожал я плечами, стараясь держать взгляд на ее лице. Ибо она как раз-таки была из тех, кто был обнажен полностью. Только если остальные сейчас стояли и стыдливо прикрывались, это вообще не видело какой-либо проблемы в том, что стоит полностью голой перед мужчиной. А еще она была явно напряжена и готова в любой момент броситься в драку. Кажется, я знаю, почему ее связали. Но... Прошу прощения, перебил я, но мне надо потушить начинающийся пожар. Оттер я дамочку в сторону, после чего быстрым шагом подошел к прожженным дырам. Быстро вытащив из рюкзака бутыль с водой, поспешил залить занимающийся огонь. «Мое имя Мацусима Хирако», — раздался из-за спины голос той же девушки. «Офицер полиции». «О, а я смотрю, форма знакомая», — ухмыльнулся я, бросая взгляд через плечо. На лице девушки от моей ремарки заходили желваки. Даже руки дернулись, чтобы прикрыться, но она мгновенно задавила в себе момент слабости. «Ватанабе Мамору», — решил представиться я. «Тоже своего рода офицер, но в лагере выживших». «Лагерь?» «Ага, поместье Саитера Такаги», — кивнул я. «Я возглавляю небольшую независимую группу. Мы сотрудничаем с лагерем на равных условиях». «Как-то не очень верится», — скептически окинула она меня взглядом. «Вы тоже сейчас не очень похожи на офицера полиции», — пожал я плечами. «Она...» — решила влезть одна из девушек. «Асами Накаока, стажер полиции», — представилась она. «Асами может подтвердить слова Мацусимы сэнпай». «О, говорит о себе в третьем лице», — перевел я взгляд на девушку. Если по лицу Мацусимы можно было сказать о силе ее характера и непреклонности, то Асами была вот прям девочкой-девочкой, у которой даже произошедшие события не смогли сломать розовые очки. «Да мне похрен. Закончил я заливать водой очаги огня. Верите вы мне или нет, мне пофиг». Под расширившиеся глаза я спрятал трость обратно в инвентарь. «Лучше идите, оденьтесь». Как будто бы от меня этих слов и ждали. Все девушки тут же рванулись в сторону ближайшей комнаты, искать что-то, что можно на себя накинуть. «Так ты демон. Никуда не уходи», — хмуро посмотрела на меня Мацусима перед тем, как скрыться за дверью. «У меня будет к тебе несколько вопросов». «Я очень уважаю твое желание посверкать передо мной сиськами», — хмыкнул я. «Но иди уже оденься». Мои слова вновь вызвали у девушки прилив злости. «И не демон, а охотник. Мы пользователей силы называем так. И еще, указывать мне ты не можешь. Никто не может. Так что удачи!» Махнул я рукой и пошел в ту сторону, откуда пришел, и откуда из-за угла сейчас поглядывал Тодда. Халявное представление для мужика получилось. Ха! Еще несколько секунд я ощущал пристальный взгляд в спину, однако полицейская все же решила пойти искать одежду с остальными. «Ямикадзе?» — начал что-то говорить Тодда, когда я подошел. «Сдох». Пожал я плечами, проходя мимо. «Как и остальные якудзе. Можешь делать, что хочешь». «Постой!» — побежал вслед за мной мужчина. «Я ваши проблемы решил. Не стал я сбавлять шаг. Дальше сами». Тодда обогнал меня, повернулся всем телом и... поклонился. «Спасибо». «Пожалуйста». Даже чуть расслабился я. Все же эта Мацусима, начавшая качать права сразу после спасения, несколько подпортила мне настроение. Но я не шутил про то, что дальше сами. Я могу указать вам расположение лагеря, откуда я пришел, но провожать до туда не стану. Сейчас по какой-то причине зомби на улицах почти нет, так что если захотите, сможете добраться до места сами. «Зомби?» — разогнулся Тодда. «Я слышал, как Ямикадзе что-то говорил про это». «О как!» — поднял я бровь. «Слушаю». «Я слышал лишь часть», — покачал головой мужчина. «Но там фигурировала крыша и бинокль». «Понял», — кивнул я. «Видимо, кто-то из бандитов увидел с крыши что-то этакое. Надо будет залезть посмотреть». «Спасибо». «Абсолютно не за что», — улыбнулся слегка беззубой улыбкой мужик. Видимо, часто получал в челюсть. Это ничего по сравнению с тем, что вы сделали. Как скажешь. Похлопал типа по плечу, все же проходя мимо. Можешь идти к своим и сказать, что все кончилось. А я пока позову своих друзей. Друзей? Послышалось мне в спину. Ага, друзей. Ребята все так же сидели за машиной, но имея ключи от служебных входов и выходов, у меня не было ни малейшей проблемы, чтобы покинуть торговый центр и подойти к ним. Ты долго? Внимательно осмотрел меня Такаши, уделяя особое внимание свежим следам крови на руках и одежде. «Все в порядке?» «Да», — кивнул я. «Можно заходить». «Что там произошло?» Сайка тоже заметила наличие крови на мне. Если вкратце, я пересказал ситуацию, произошедшую с жителями торгового центра. Также, почти ничего не скрывая, поведал о своих действиях. Если бы Судзима и Хирана мой рассказ восприняли спокойно, то вот Такаши явно не одобрял проявленную мной жестокость. Но ничего выговаривать не стал. Надо бы дать ему поболтать с выжившими, чтобы они рассказали, через что прошли. А то остатки розовых очков на этом парне уже даже немного раздражают. Впрочем, даже я сам на самом деле не уверен, через что именно прошел тот же Тодо со своими товарищами, не говоря уже о женщинах. Мы прошли на первый этаж и двинулись в гипермаркет, набивать огромные рюкзаки продуктами долгого хранения. Я еще и запасы воды пополнил, которые потратил на тушение пожара. На второй этаж поднимались с полными руками всяческих вкусняшек, которые не видели уже достаточно давно и по которым знатно соскучились. Я не исключение. Шел и трескал чипсы, по которым, честное слово, очень-очень тосковал. Все же в прошлой жизни эта вредятина была неизменным спутником практически каждого моего дня. Кот-то в этом вопросе последовал моему примеру, буквально высыпая пачку в свой, кажется, бездонный рот. Саека же набрала всяческих сладостей, где особенно фигурировал зефир. Надо запомнить. А Такаши шел и хлестал газировку. Вот такой вот странной компашкой мы вихрем прошлись по второму этажу, опустошая нетронутую аптеку, видимо, выжившие решили ее не трогать, ибо она располагалась практически под их ногами, а также оббежав магазины одежды. Я, как и собирался, накидал в сумку футболок, однако понял, что на все, что мне нужно, места у меня не хватит. Вот у меня же была идея про то, чтобы попробовать закапсулировать рюкзак, в который можно положить всякого. А что если таким образом закапсулировать, не знаю, там, шкаф? А ведь тут буквально через проход мебельный магазин. У меня сейчас есть 4 карты капсулера, так что от одного эксперимента не сильно обеднею. «Ребят, я пойду в соседний отдел, проверю кое-что», — выкрикнул я друзьям, что разбрелись по магазину с одеждой. Удовлетворившись тем, что меня услышали, прошел в мебельный отдел и нашел шкаф побольше, после чего вытащил из инвентаря карту и приложил ее к одной из стенок. «Желаете закапсулировать предмет?» «Да». «Выберите название предмета». «Шкаф? Просто шкаф?» «Принято». Шкаф распался на искры, впитавшиеся в карту, после чего у меня в руках лежала капсула. «Предмет? Шкаф. Четырехстворчатый. Материал? ЛДСП. Цвет? Белое дерево. Размеры 200 на 52 на 232. Так, а теперь попробуем в него что-нибудь положить. Я раскапсулировал шкаф в то же место, после чего положил внутрь бутылку воды и стопку футболок, а потом убрал обратно в инвентарь. Исчезло все. Ну, момент истины. Шкаф вновь появляется из инвентаря. Я открываю дверцу и... Все там, на месте. И футболка, и бутылки с водой. Ровно на тех местах, где я их и положил. Да. Я нашел способ наебать этот мир. Без всяких раздумий я закинул в шкаф свой раздутый рюкзак, убрал мебель в инвентарь, после чего рванул в сторону магазина одежды. «Мамору, ты чего?» Удивился моему лихорядочному виду Такаши. «Я познал вселенную!» Вытащил я шкаф из инвентаря и начал споро закидывать туда все необходимое. «Ты реально реализовал свою идею с рюкзаком, но... «Взял вместо него большой шкаф?» — округлил глаза парень. «Да». «И оно заработало?» «Да!» Долго Камура не расшаркивался. Тут же с моего разрешения начал перекидывать необходимые вещи ко мне. «Что за шум?» Подошли Котта и Саеко, с любопытством косящиеся на несоответствующей обстановке предмет мебели. Котте долго объяснять не пришлось, ибо он присутствовал в тот раз, когда мы проверяли теорию с глушителем. А вот Бусудзиме надо было рассказать с подробностями. «А еда в твоем инвентаре портится?» — С любопытством спросил Котта, что тоже включился в дело эксплуатации открывшегося мне бага. Я замер, после чего вытащил из кармана зажигалку, которую тоже стащил с гипермаркета. Нагрел ей банку тушенки, убрал в тот же шкаф, а сам шкаф спрятал обратно в инвентарь. 5 минут ожидания, достаю мебель, вытаскиваю оттуда банку и... Она теплая! Ровно настолько же, насколько была! Ты гений, Хирана! В общем, наш угар продолжился. Мы вернулись на первый этаж и накидали в шкаф еще еды, а также медикаментов из аптеки, закончив со всем этим только тогда, когда створки уже едва-едва закрывались. «У тебя странная способность», — криво улыбнулся Такаши, глядя, как шкаф исчезает без каких-либо спецэффектов в очередной раз. «Какая есть!» — довольно ухмыльнулся я. Мы продолжили подъем по торговому центру, закономерно натыкаясь на местных выживших. Я, правда, особым желанием с ними вновь разговаривать не горел, ибо во главе толпы стояла та самая Мацусима, разумеется, уже одетая, потому направил на переговоры своих друзей, а сам пошел еще выше. За счет плана здания я знал, где располагается служебная лестница на крышу. Туда и направился. Поднявшись по приставленной лестнице, я открыл навесной замок, запирающий люк, после чего протиснулся наверх. Тут же меня обдуло ветром. А тут прохладно. Сняв с шеи бинокль, который не стал прятать в инвентарь, ибо знал, что он мне еще пригодится, я прошелся по гальке, которой была засыпана крыша, и начал планомерно вертеться во все стороны, пока... «Это, мать его, что за хуйня?» Слова вырвались сами собой, пока я, открыв рот, смотрел в северном направлении. В том самом месте, куда довелось направить через бинокль свой взгляд Ватанабе, были... зомби. Очень много зомби. Очень-очень много зомби. Там были как самые обычные представители своего вида, так и мутанты. Громилы, когтистые, снорки, сирены и даже такие виды, каких еще парень никогда не видел. Они забили улицы настолько плотно, что сталкивались плечами. Орда, не уступающая той, что взяла в осаду поместье Саитера после срабатывания Эмми. Но эта орда не вела себя агрессивно. Просто стояла. Как будто бы что-то приманило их в тот конкретный район и не давало уйти. Хотя почему как будто? Так и есть. Острое зрение и хороший армейский бинокль смогли помочь Мамору найти это самое что-то. По сути, обычный дом. Вернее, когда-то им был. Сейчас же стены этого дома были облеплены чем-то мерзким. Будто пульсирующая плоть с частыми едва светящимися прожилками. А вся преддомовая территория была завалена трупами. Чрезвычайно уродливая картина. Жаль, ни его навыки, ни хорошее оборудование не могли позволить Ватанабе заглянуть внутрь этого дома, ибо там все было куда ужаснее. Все полы внутри дома, так же как и снаружи, были завалены трупами зомби, частично разложившимися и будто растаявшими трупами зомби. А с потолка необычайно плотно свисали полупрозрачные коконы, в которых можно было увидеть тени формирующихся человеческих силуэтов. Если бы Мамору смог это увидеть, то он бы мгновенно понял. Это дом-инкубатор. Ответ зомби на стремительное сокращение их численности. Но даже это не столь страшно, ведь он, инкубатор, был такой не один. Со своего места парень смог увидеть 20 таких вот отвратительных домов. Но на деле их было куда больше. Зато, кажется, мне понятно, куда делись все трупы зомби. Конец первой книги.